Анархия в отношениях. Наше общество превозносит романтические отношения. Романтическая любовь ставится превыше всего. Из этого можно сделать вывод, что когда романтика в любви заканчивается, двое должны прекращать отношения и двигаться дальше. В современном мире люди не разводятся, потому что чувствуют себя несчастными или потому, что их не любят. Они разводятся, потому что их больше не любят так, как, казалось, это бывает в романтических отношениях. В их представлении семейной любви недостаточно. Семья, глубокая дружба, нежная привязанность, платонические отношения, совместное воспитание детей – все это не так важно, как любовь вкупе с сексуальным влечением. Похоже, эта зависимость порождает, среди прочего, страх, который заставляет многих людей продолжать заниматься сексом, а женщин имитировать оргазм, даже когда романтическое влечение закончилось или находится на последней стадии. Ведь если отказаться от секса, нужно покидать своего партнера, или он уйдет сам, и семья будет разрушена. Поэтому многие из страха быть брошенными продолжают жить в образе романтической пары. Современные романтические представления породили новый феномен. Впервые в истории целостность семьи зависит от романтической любви родителей. Учитывая, что до последних двух столетий для создания семьи не нужна была романтическая любовь, а до начала прошлого века брачные союзы не создавались на основе страстного секса и разводы по обоюдному согласию стали возможны только в последние 60 лет, семьи по большей части сохранялись, даже когда пара была абсолютно несчастна, либо ее связывали только привязанность и дружба без сексуального влечения. Идея о том, что сексуальное влечение и желание необходимы для создания семьи, а их отсутствие разрушает ее, довольно нова. Но теперь, даже если люди не перестали любить своего партнера, однако их любовь изменилась и перешла на другой уровень, им нужно сохранять сексуальную составляющую, потому что без нее отношения становятся бесполезными. Лихи Ротшильд пишет: «Романтические отношения считаются более важными и значимыми и существенно отличаются от любого другого взаимодействия между людьми. По сравнению с ними, дружба воспринимается как бессмысленная и вторичная. Примером этого служит выражение «мы просто друзья». Но что представляет собой эта романтическая любовь, которую мы так стремимся сохранить? Согласно распространенному мнению, описанному Робертом Стернбергом, любовь предполагает наличие трех компонентов – страсти, близости и обязательств. Стернберг назвал этот любовный треугольник совершенной любовью. Компоненты могут присутствовать в разных комбинациях и пропорциях. Например, отношения, основанные на страсти, близости и обязательствах, могут быть более преданными, чем страстными, или более страстными, чем интимными. Отношения, основанные на единственном элементе, имеют меньше шансов на выживание, чем те, что основаны на двух или трех. Согласно представлению Стернберга, если нет ни одного из этих компонентов, нет и любви. Вариант, когда остаются только обязательства, Стернберг называет пустой любовью. По его мнению, пустая любовь характерна для финальных этапов отношений, хотя есть люди, которые живут в таких отношениях много лет. Увлеченность — это любовь с первого взгляда, которая, по сути, является страстью без близости и обязательств. Романтическая любовь — это любовь, в которой есть страсть и близость, но нет обязательств. А дружеская любовь — это то, чем через некоторое время становится большинство отношений. Любовь, в которой есть близость и обязательства, а страсть умирает. Подобную любовь можно испытывать к членам своей семьи, к детям, родителям и так далее. Так что существует множество видов любви. Но стернберговское определение совершенной любви можно поставить под сомнение, поскольку оно объективно описывает не сущность этого чувства, а то, как любовь воспринимается в культуре современного западного общества. Например, если бы он сказал, что совершенная любовь включает в себя романтическую страсть в викторианскую эпоху, то есть около 150 лет назад, его аудитория была бы шокирована. Как известно, идеальная романтическая любовь в то время предполагала близость и обязательства, но исключала страсть. Сегодня же такая любовь, напротив, считается неполноценной, И толпы самопровозглашенных консультантов непременно отправили бы пару на терапию или порекомендовали бы ей развестись, потому что физической страсти в ее отношениях больше нет и что-то явно не так. И так было бы, даже если у пары в целом все хорошо. В союзе царит взаимопонимание, дети растут, а отношения основаны на взаимном уважении и дружбе. Следуя теории Стернберга, антрополог из Массачусетского университета в Бостоне Патрик Кларкин утверждает, что три компонента любви не всегда совпадают, что позволяет проявлять гибкость, но также может приводить к конфликтам. По его мнению, одна из причин кроется в том, что разные понятия и названия, которые мы им даем – похоть, любовная связь, увлечение, влечение, длительная любовь, приверженность, дружба и другие – различаются с точки зрения биологии. Все эти эмоции могут проявляться в разных сочетаниях и по-разному, в зависимости от того, на кого они направлены. И это возвращает нас к анархии в отношениях. Благодаря множеству возможных сочетаний компонентов любви, люди могут вступать в огромное количество разнообразных отношений. Уберите сексуальное желание, и вас все равно могут связывать длительная романтическая любовь, преданность и дружба. К примеру, именно такой опыт переживают многие асексуальные люди. Они проводят различия между романтической любовью и дружбой, но им не нужно сексуальное влечение, чтобы испытывать романтическую любовь. Либо они могут чувствовать сексуальное влечение лишь иногда. Как уже говорилось ранее, во многих романтических отношениях секса со временем становится меньше, и, возможно, некоторые составляющие любви исчезают, освобождая место другим. Это логично, ведь мы, как и наши отношения, и сама жизнь динамичны. На самом деле ничто не длится долго. Проблема в том, что людям очень трудно принимать такие изменения. Они хотят стабильности, безопасности и постоянства, чтобы так было всегда, и столкновение с реальностью больно ранит их. Думаю, что как только мы открыто признаем эти изменения, нам будет легче обсуждать природу отношений. Приведу письмо 44-летней Натали. Она замужем, и у нее двое детей. Когда я начала встречаться с мужем, мы занимались, как мне казалось, обычным сексом. Я никогда не испытывала каких-то особенных ощущений, но к тому моменту, как вышла замуж, я и понятия не имела, что такое отличный секс. После того, как у нас родился первый ребенок, я стала принимать контрацептивы, которые напрочь отбили у меня сексуальное влечение, а также вызывали сухость, из-за чего я испытывала острую боль при проникновении. Но я не знала, что это связано с противозачаточными, и винила себя. Что еще хуже, я держала это в тайне. Ничего не говорила ему, потому что считала, что дело во мне. Я думала, может, у меня вульварный вестибулит или какая-то другая физическая проблема, а может, я просто перестала испытывать к нему влечение, так же, как и ко всем другим мужчинам до него. Такая уж я неправильная. По своим предыдущим ощущениям, я знала, что мне наскучивает секс с одним и тем же человеком в срок от полугода до года. Но так как это моя обязанность как жены, у меня нет другого варианта, кроме как заткнуться и перестать жаловаться. Так я прожила десяток лет, десяток. Почти каждый наш секс заканчивался для меня резкой болью. А он ничего не замечал и ничего не говорил. И дело тут было не в супружеских обязанностях. По прошествии лет мне все равно нравилась наша интимная жизнь. Благодаря ей я чувствовала с ним близость. Со временем мы стали заниматься сексом раз в месяц, максимум по 15 минут. Я кончала после того, как он доводил меня до оргазма с помощью пальцев, а после меня ждала резкая боль, когда он входил в меня. Однажды я решила пойти на прием к психологу и рассказала ей, что мы с мужем почти не занимаемся сексом. Она спросила, когда у вас последний раз был секс, год назад? На что я ответила отрицательно, и тогда она сказала, тогда ничего страшного, все в порядке. Меня до сих пор приводит это в бешенство, к которому подмешиваются боль, шок и изумление. Серьезно? Вот как психолог рассматривает секс? То есть все в порядке, если за последний год у вас был секс хотя бы пару раз? Мы стали практиковать свободные отношения 7 лет назад. После этого все было прямо как в «Тельме и Луизе». Я на собственном опыте прочувствовала цитату «Это был не секс, это было хорошо». Мое тело стало раскрываться, Я стала испытывать оргазм бесчисленное количество раз за один сексуальный контакт. Сегодня я могу кончить от проникающего секса, от объятий и буквально от прикосновения к любой части тела. Я переживала энергетические оргазмы и женскую эякуляцию. Я раскрыла для себя разные виды секса. Животный, страстный, такой, который длится часами при свете дня и при этом нет чувства стыда и уж точно нет боли. С мужем заниматься сексом мне было больно до тех пор, пока я не поняла, что у меня травма. Мое тело помнит боль, которую оно испытывало все те годы, и сжимается от ее предчувствия. Я все рассказала своему мужу. Была уверена, что после этого он меня бросит, но он этого не сделал. Он повел себя очень красиво. Сказал, что мы вместе это преодолеем, и почему же ты ради всего святого мне раньше не говорила, что тебе больно? И тут я на него разозлилась. А как же ты мог не замечать? Как это возможно, что после стольких лет совместной жизни ты не чувствовал, что мне больно в самый интимный момент? И я не доверяла его прикосновениям. Он злился, что я не разговариваю с ним. В итоге нам пришлось признать, что ответственность за случившееся лежит на обоих. Мы проделали потрясающую работу, и примерно после полугода я перестала чувствовать боль, и даже секс стал лучше. Я принесла в нашу постель то, что узнала за ее пределами. Однако спустя пару лет такой жизни мы кое-что поняли. Между нами нет сексуальной совместимости. То, что совершенно естественно происходило у нас с другими партнерами, не работало дома. Наш союз не синхронизирован, нам нравятся совершенно разные вещи. Секс стал каким-то совершенно разочаровывающим занятием. Но самое главное, что у меня все еще было чувство долга, понимание того, что мне нужно с ним спать, иначе он уйдет, а у меня проблемы с чувством долга. Как только мне говорят, что я должна что-то делать, я сразу же не хочу этого. Итак, около полугода назад я пришла к нему и сказала, что хочу знать. Если я скажу, что у нас больше не будет секса, бросит ли он меня? Будет ли это причиной разрыва? Он ответил, что нет. У нас столько общего, намного больше, чем совместный секс. Кроме того, секс никогда не был краеугольным камнем наших отношений. В основном он был тем, чем, как нам казалось, должны заниматься супружеские пары. Но я все еще чувствовала, что меня к чему-то обязывают. Мы не занимались сексом, и я была уверена, что он стал отстраняться, что теперь, когда он получает все извне, в том числе секс, он меня точно бросит. Разве ему не захочется полноценных отношений? Я вновь чувствовала себя виноватой и понимала, что с этим нужно что-то сделать. Несколько дней назад мы сидели в ресторане, и я спросила его, был ли наш секс для него важен, вредит ли нашим отношениям отсутствие секса, на его взгляд. Теперь, когда у него отличный секс вне наших отношений, хочет ли он, чтобы такой же секс был и у нас, или, может, тут все иначе? Он принимает тот факт, что мы не занимаемся любовью. Еще я спросила, повлияло ли на наши отношения их открытость. В конце концов, мы просто перестали притворяться и заниматься сексом только для того, чтобы у нас было все нормально, тогда как ни я, ни он вообще не хотели заниматься таким сексом. И действительно ли мне нужно попытаться вернуть секс в нашу с ним жизнь, зная, что он будет в лучшем случае средним, так как между нами нет химии? Я сказала ему, что не смогла избавиться от чувства долга, и оно меня никак не покидает. На что он ответил, что эта проблема существует только в моей голове. Что мне нужно перестать переживать по этому поводу, столько об этом говорить и плакать, что все хорошо, он любит меня, что он занимается отличным сексом и знает, что это не имеет ко мне никакого отношения. Просто между нами это не работает. И что это никак не повлияет на его любовь ко мне, нашу близость и наше общение, что все эти годы мы оставались вместе точно не из-за секса, скорее вопреки ему. С тех пор, как мы вступили в свободные отношения, все стало лучше, теперь у него есть и я, и отличный секс, что мне нужно перестать беспокоиться об этом, он никуда не уйдет. Мой мужчина настолько любящий, его любовь безусловна. Он принимает меня и те изменения, через которые нам пришлось пройти. Я не выдержала и разревелась. Потом плач сменялся смехом и наоборот. Когда я выплакалась, он посмотрел на меня и сказал, «Ты выглядишь, как будто у тебя с плеч сняли огромный груз». Именно так я себя и чувствовала. Я чувствовала освобождение. Я не должна. В самом деле не должна ничего делать. Я люблю всем своим сердцем и душой. В нашем понимании совершенная романтическая любовь стоит превыше всех других отношений. Она важнее наших отношений с родителями, с друзьями детства, родственными душами или людьми, с которыми у нас есть общие дети. Но люди, придерживающиеся анархических взглядов на отношения, являясь обычно участниками сразу нескольких отношений, воспринимают их иначе. Почему они должны следовать культурной традиции и отдавать приоритет совершенной любви, включающей сексуальное влечение, а не любви к семье или друзьям, или к тем, с кем мы растим детей? Конечно, романтическая любовь — это приятно, а влюбленность — прекрасное и волнующее состояние. Но почему нужно жить конкретно с этим человеком, а не с лучшим другом или членом семьи, или родителем детей, или не в одиночестве? Кроме того, отношения текучие и постоянно меняются. Возможно, кто-то когда-то был вашим романтическим избранником, потом стал частью семьи и близким другом. Настолько ли это плохо, что нужен развод? Должны ли люди расставаться из-за этого? А может быть, тот, кто долгие годы был вашим платоническим другом, внезапно превратился в романтическую любовь? И что с того? Если люди открыты изменениям, и если можно любить не одного человека или тянуться более чем к одному человеку, и даже испытывать разные виды любви одновременно и исследовать сексуальность, с кем вы только захотите, возможно, нет необходимости расставаться. Каждые отношения уникальны, и люди в них очень разные, поэтому каждая любовь не похожа на другую. Анархистам во взаимоотношениях может казаться странным сравнивать разные проявления любви и оценивать их по шкале важности. С их точки зрения, обязательства, которые люди хотят взять на себя и которые они хотят соблюдать, должны регулироваться не обществом и социальными нормами, а самими людьми. Соавтор книги «Больше двух» Ева Рикерт описывает, как она вышла замуж за своего партнера, который был старше нее на 10 лет, примерно через полгода после того, как они перестали заниматься сексом. Поговорив на чистоту, они решили, что являются друг для друга лучшими друзьями, семьей, но не сексуальными и романтическими партнерами, и что они будут искать романтическую любовь вне отношений. И только после этого они решили пожениться. Даже без такого осознанного решения около 20% пар по разным причинам живут без секса. Однако обычно это сопровождается чувством стыда. Они скрывают правду и делают вид, что у них все хорошо. Ведь в нашем восприятии переход от сексуального к асексуальному союзу, что, между прочим, происходит довольно часто, это нечто, что нуждается в исправлении, либо же требует прекращения отношений. Удивительно осознавать, сколько других вариантов существует помимо того, который навязывает нам общество. И в этом нет ничего плохого. Каждый из этих вариантов заслуживает того, чтобы остановиться на нем. 40-летний Джим пережил развод, теперь живет со своей партнершей. У них обоих есть дети от первого брака. Их отношения были свободными с первого же дня. Вот что он мне написал. Как и многие люди, мы начали с того, что считали полиаморией по умолчанию. Иерархия. Но что-то было не так, и нам потребовалось несколько месяцев и много копаний в себе и друг в друге, исследований и разговоров, чтобы вместе определить, чего же нам не хватает. На первом месте стояли правила и ограничения. Мы обсудили это и поняли, что у нас нет желания или необходимости придерживаться жестких правил, что нам нужны свобода и гибкость, чтобы разговаривать обо всем, что происходит, и принимать решения в соответствии с возникающими потребностями, возможностями и согласно чувствам. Затем возник вопрос о том, кто первичен, а кто вторичен. Он беспокоил нас обоих. Нам не нравились ситуации, с которыми мы сталкивались, и концепция одних отношений, стоящих превыше всего. Для чего это нужно? Мы понимаем, что у нас есть дом и семья, которые требуют от нас обоих очень высокого уровня ответственности и включенности. Но это не ставит автоматически наше партнерство и чувства друг к другу выше любых других отношений, которые у нас есть или будут. Затем есть проблема независимости и автономности, которые очень важны для моей партнерши. Она полагает, что как только она перестанет считаться основной парой, с ее плеч спадет груз ответственности. Той ответственности, которую она ощущает, будучи моей избранницей по определению. Без этого она наслаждается чувством свободы, может дарить и делать что-то только потому, что этого хочет, и делать это, когда хочет, а не потому, что должна или обязана в силу своего статуса. Это также укрепляет наше глубокое понимание того, что мы оба вправе получать или просить что-либо от других наших партнеров, не отдавая ничего взамен. Это действительно помогает нам в моменты, когда один из нас находится в состоянии стресса и занят или эмоционально недоступен. Это освобождает мою партнершу от чувства вины за то, что она не отвечает требованиям, потому что нет планки, до которой ей нужно тянуться. Наша автономность также не страдает, потому что мы не полностью поглощены нашими отношениями. Тот факт, что мы оба постоянно изучаем свои желания и потребности и сообщаем о них друг другу, помогает нам быть в курсе состояния наших отношений в любой момент времени и позволяет строить их так, как лучше для нас. Возможно, это кажется утомительным, но для нас это очень естественно. Мы оба разговорчивы и любим порассуждать вдвоем, так что это происходит постоянно. Как ни странно, такое общение укрепило наше чувство безопасности в отношениях в 1000 раз сильнее, чем иерархический подход. Каким-то образом эта установка «ты всегда будешь для меня на первом месте, несмотря ни на что» создавала дисбаланс и беспокойство. Она влекла за собой бремя ответственности, а также заведомо предопределенные отношения, автоматические ожидания, потому что ты на первом месте, в то время как хочется давать или получать что-то чистосердечно, а не из-за преданности своему главному. Когда мы начали применять такой подход в наших отношениях, почти вся наша ревность ушла, ведь уверенность в искреннем желании друг друга быть именно здесь росла, как росло и понимание того, что ни для одного из нас нет реальной причины бежать, так как в наших отношениях достаточно свободы.